Глава третья. Выспаться Аркадию Львовичу не удалось. Печка не смогла создать в домике хоть какое-то тепло. Странно, еще лет 20 назад они порой ночевали на даче, даже зимой, и вроде бы особо не мерзли. Он проснулся раньше Визарда. Тот спал рядом, завернувшись в какие-то тряпки, тихо свистяще похрапывая. Огонь давно погас. Зальцман тихо обулся и вышел на веранду. Было непривычно, неестественно тихо. Едва заметно моросил дождь. Что за осень? Ни одного ясного дня. Озираясь по сторонам, хоть и вряд ли кто-то еще ночевал на дачах поздней осенью, профессор философии расстегнул мятые брюки и помочился с крыльца, вернулся в домик. Его двойник уже проснулся, сидел молча, напряженно глядя в окно. «Доброе утро», — пробормотал Аркадий Львович. «Смешно здороваться с самим собой». «Плохо», — едва слышно сказал Визард. «Что случилось?» Визард едва заметно передернул плечами. «Кто-то нас ищет, но я не чувствую, кто». Аркадий Львович молчал. «Понимаешь», — вполголоса продолжил Визард, «мы все чувствуем друг друга по-разному. Вот, например, писатель». Он оперирует картинками, сценами. Может, к примеру, воссоздать нашу беседу. Девушка просто знает. Он закашлялся. Кстати, она страшнее всех, Аркаша. Ты же говорил, ее религиозная маска? Я дурак, Аркаша. Нет ничего страшнее слепой доброты, замешанной на полной уверенности в своей правоте. Вспомни костры инквизиции и крестовые походы. Она словно оттуда пришла. Мне надо было понять сразу. Ничто не возвращается неизменным. Остается та же самая суть, но словно меняется знак. Это она нас ищет? Нет. Она далеко. Военный писатель тоже. Это наемник, Аркадий. Но странный наемник. Давай позавтракаем. Визард кивнул. Аркадий Львович подождал минуту, но его двойник не шевелился. Вздохнув, Зальцман вытащил из-за угла старую сумку из кожезаменителя. Расстегнул заедающую молнию, достал палку колбасы, нож, консервную банку. «Сколько ты будешь возиться, открывая эти кильки?» — спросил Визард. «Это шпроты!» «Неважно. Сколько минут ты будешь терзать жесть, чтобы добраться до пищи? Сколько раз порежешься со скользнувшим ножом?» «Если я правильно тебя понимаю...» Аркадий Львович выложил продукты на стол. «Тебя тревожит наша физическая слабость». Визард кивнул. «А на что ты надеялся вчера?» «На союз с одним из посланников. Любым, чья победа не станет катастрофой. Он мог бы позвонить нам, дожить». «Тогда стоит с ним связаться. Если бы кто-нибудь захотел объединиться с нами, я бы почувствовал. Кому мы нужны?» Визард кивнул. «Знание беспомощно, Аркаша. Я могу придумать сотни планов уничтожения посланников. Хороших планов. Но осуществить даже самый простой из них... Будь у нас оружие. Тебе не 25 лет, Аркадий, и ты не в Будапеште. Хватит напоминать мне!» Зальцман стукнул кулаком по столу. Удар отозвался болью в онемевших от холода пальцах. «Я не осуждаю. Это ведь и я был». Визард поднял глаза. «И раскаиваться нам не в чем. Ты верил в правоту коммунизма. Ты видел, что творила толпа на улицах. Откажись ты стрелять, дальнейшая судьба молодого еврейского диссидента была бы понятной. Ее бы просто не было. Главное даже не в дряхлости, Аркадий. Мы не можем без приказа, без кнута, задающего направление и оправдывающего каждый шаг. Знание, разум — лишь прислуга власти. Такова истина. Давай я тебе помогу». Он взял у Аркадия нож, приставил к банке, примерился, ударил по рукояти ладонью. Масло брызнуло на стол. «А ты пока можешь вымыть руки», — бросил он Аркадию Львовичу. «Не подумай, что я брезгую самим собой, но опускаться не стоит».